Глава 10. Влад. До сих пор корю себя, что поторопился, закрутил роман с сотрудницей. А теперь она беременна, а я подлец, замуж ее не зову. Да потому что язык не поворачивается звать, нутро сопротивляется домой к себе ее вести. И вообще, можно отмотать немного времени назад, а? Я бы даже не посмотрел в ее сторону. Или дополнительную защиту надел. Но справка о беременности в 6 недель есть. Надо как-то принять факт, что я буду отцом ее ребенка. Я же хотел потомства? Хотел. Но не от Миланы же. Поздно. Малыш уже есть. То есть скоро будет. Надо с этим как-то жить. Слушаю, поколебавшись, принимаю вызов. Иначе Гаусс найдет способ вынести мозг помимо звонка. Почувствовала, как ей можно манипулировать мной, пользуется. Владик, протяжно. Обед. Бросаю взгляд на часы. Действительно, полдень. Пора кормить будущую мать. Уже иду. Откладываю анкету Черновой на край стола, остальные отправляю в мусорное ведро. Снова набираю Людмилу. Чернову на собеседование сегодня к 2. Только ее? Уточняет. Обычно шанс встретиться с директором выпадает 2-3 соискателям, чтобы сделать окончательный выбор в пользу одного, но сегодня будет исключение. Ибо я заранее знаю исход собеседования. И нет, угрызений совести, что беру Веру, когда есть ярмо на шее в виде Миланы, я не чувствую. Она, может, сама того не зная, будет мне отдушиной. Только ее, подтверждаю. Хорошо. Позвоню ей. Кладу трубку. Делаю оборот в кресле. Верочка, ты хоть представляешь, кому на работу устраиваешься? Или ты целенаправленно ко мне идешь, и тебя не удивить? Или к Славке. Но вопреки всему, мне хочется думать о Черновой хорошо. Не к Жукову она идет. Ей просто нужна работа. Нужны деньги. В общаге же живет, там не сахар. Иду к лифту. Милана уже ждет. Ты долго, улавливаю нотки претензии. Вздергиваю бровь. Что за предъявы? У нас секс без обязательств. Был. До новости о беременности. Но от ребенка я не отказываюсь. А Милане нужно больше, поэтому старается быть милой и понимающей. Я соскучилась, быстро исправляется. Работы много. Не вру. Секретарь из Леночки, одно название. Никакого порядка в моем распорядке навести не может. Ей самой секретарь нужен. Пропускаю Милану в лифт вперед себя. Жму кнопку первого этажа. Как только двери лифта закрываются, пряча нас от любопытных глаз коллег, Милана тут же плотно прижимается ко мне. «Может, съездим пообедать в другое место?» Игриво закусывает нижнюю губу, глядя на меня снизу вверх. «Это часа на 2 минимум», прикидываю. «А у меня уже предвкушение от скорой встречи с Верой. И почему Милане не запретили секс на время беременности?» «Бывает же такое, что нельзя. Ребенок, значит, здоровый», убеждаю себя. «Но и не хочется больше секса с этой женщиной. Не привлекает. Скорее отталкивает. У меня собеседование в 2 часа. Расстроена. Леночка сказала, ты новую кандидатку на место Светы подыскиваешь?» «У Леночки, я смотрю, язык лучше всего остального работает. Куда бы ее сослать?» Вместе с Миланой. Оперативно у нас информация передается. Лучше бы работали так же продуктивно, сижу сквозь зубы. Владик, бери на работу каких-нибудь старух на пенсии. А то я ревную. Складывает губы уточкой. Милана, не перегибай, окей? Старухи нам по роду деятельности не подходят. У них внуки. А еще дачи, огороды, болячки, больницы, аптеки. Это я на примере своей соседки Марии Ванны говорю, которая едва не померла прямо на пороге моей квартиры, когда внучку свою, Леночку, просила ко мне на работу взять. Пришлось уступить. Взял на свою голову, теперь вот пожинаю плоды. Поручи мне подбор кадров, я тебе таких кандидатов найду. Тебе заняться нечем? Как же она меня раздражает. И манерой разговаривать, и ужимками, и вообще всем. Ты обещала подготовить контент-план еще к прошлой неделе. Когда увижу? Дождешься, что возьму на твое место старуху на пенсии. Когда? Натурально удивляется. Я же в больнице была, забыл? У тебя месяц был на подготовку, напоминаю. А я уже тогда чувствовала себя неважно. Вла, Адик, не будь занудой. Тебе не идет. Какой пример ты подаешь нашему малышу? Кладет обе ладони на плоский живот. Поднимаю тяжелый взгляд, вперяю его в глаза Гаус. Я с тобой разговариваю не как отец твоего ребенка, а как начальник. Мой сотрудник не выполняет обязанности, что, по-твоему, я должен с ним делать? Я слышал, беременные те еще истерички. Пока же истеричкой чувствую себя я. Милана бесит. Тошнит от нее. А впереди еще 8 месяцев. Какой ты грозный. Произносит игривым тоном, кладет обе руки мне на грудь. Сама жмется ближе, но я вижу в ее глазах беспокойство. Потому что знает, что не надо меня выводить. Беременность не дает ей привилегий. Меня это так заводит. Милана. Рявкаю, снимая с себя ее руки. Не могу с ней быть милым, хоть убей. Приехали. Обиженно затыкается. За столиком делает вид, что меня нет. Заказывает себе суп и мясной салат. Извини, выдавливаю из себя. Ибо считаю, что как мужчина должен быть более сдержанным. Первым иду на примирение. Устал. Не сдержался. Ничего, довольно улыбается, как будто только и ждала, что буду просить прощения. Я все понимаю, Влад, протягивает руку и кладет свою ладонь на мою, мягко сжимает. Все мужчины нервничают, когда узнают, что станут папой. Ты будешь самым лучшим отцом для нашего малыша, любимый. Давай вечером съездим в детский магазин. Хочется уже что-нибудь купить нашему ребеночку. Сегодня и завтра скидки почти на все мои книги. Не пропустите. Приглашаю на скидочку в подписку «Повтори, что не любишь». Я хотела познакомить вас со своим сыном. Это Левушка. Прелестный малыш. Говорю искренне, хотя сама в замешательстве. В голове крутится мысль, что происходит. Его отец. Ваш жених. Егор? Вместо возмутительного крика из горла вырвался какой-то сип. Не смешно, девушка. Вы, наверное, меня с кем-то спутали. Сегодня много кто женится. Это правда. Отец моего ребенка – Егор. Вот тест ДНК. Всовывает мне в руку свернутую пополам бумагу. «Не надо смотреть!» Вопит внутренний голос. Но пальцы уже разворачивают лист. Опускаю глаза вниз. Буквы от волнения расплываются, сливаются в одно черное месиво. Взгляд выхватывает только последнюю строчку. Вероятность родства – 99,9%. Чуть выше сквозь пелену перед глазами проявляется еще одна строка. Сургутский Егор Николаевич. Это имя моего жениха. Красивой сказки. Конец?